«Звуки истории». Добрый день, дорогие радиослушатели, у микрофона Олег Тихомиров, в эфире радио ВК, очередной выпуск программы «Уроки истории». Рядом со мной в студии историк Андрей Федоров. Приветствую, Андрей. Добрый день, Олег. Ну, напомню нашим слушателям, для меня это традиционно, я напоминаю, поскольку у нас такой самый длинный сериал, история это, по-моему, самый длинный сериал, он никогда не закончится, пока солнце не потухнет. Так вот, мы уже в течение многих-многих программ рассказываем о российской истории с точки зрения вот периодов царствования того или иного императора. И уже несколько последних программ мы рассказываем о периоде царствования последнего российского императора Николая II. В прошлой программе мы говорили о событиях русско-японской войны 904-905 годов. И сейчас вот как-то плавно переходим к событиям первой русской революции, которая началась в 1905 году, а закончилась, ну, условно говоря, в 1907 году. И я думаю, что рассказ о первой русской революции нужно начать, конечно, вот с такого ее знаменательного, может быть, начала, хотя, может быть, это и не начало, вот как нынешняя история на это смотрит, с кровавого воскресенья. Давай. Нет, ну можно, конечно, начать с кровавого воскресенья, но буквально все равно пару слов по поводу того, из-за чего была революция по-настоящему. Кровавое воскресенье – это уже, что называется, конкретный повод, но толчок, это уже ход. Да. Все-таки что там? Первая русская революция что показала? В стране не решены ряд вопросов по-настоящему. Один вопрос, что отсутствуют буржуазно-демократические права и свободы, хотя развивается капиталистическое общество и производство. Второй вопрос, самый важный на самом деле, это аграрный вопрос, нерешенный, так и с 1861 года, там все выкупные платежи, община сохраняется, тоже проблемы. Появляется новый момент, очень важный, это рабочий вопрос, рабочее законодательство. Ну и еще, что называется, начинает просыпаться и национальный вопрос по-настоящему в стране в данный период времени. То есть вот эти вот нерешенные вопросы, на которые накопились, по сути, предопределяли и, ну, скажем так, алгоритм действий властей. И либо они будут решать их сами, или их попытаются решить снизу. Ну, надо сказать, с другой стороны, Андрей, согласись, что в каждом обществе, в каждое время есть вот свой комплекс нерешенных вопросов, но далеко не всегда возникает вот такое массовое волнение, переходящее там прям в вооруженную борьбу. То есть все-таки какой-то толчок был дан. Нет, ну, толчок, чего народ возбудился-то попросту? Толчок, естественно, был дан как раз вот событиями 9 января знаменитыми. Ну и здесь что нужно отметить? Ну, немножечко буквально саму предысторию саму по себе. В начале как раз вот 20 века, когда начинает у нас развиваться довольно радикальное движение, власти пытаются его обуздать в рабочей среде. Ну и появляется знаменитая идея Зубатова, которая будет названа как «полицейский социализм». То есть о том, что для того, чтобы предотвратить революцию, нужно все-таки приоткрывать определенные клапаны. И в частности, это касалось вот вопроса о профессиональных союзах рабочих на предприятиях, о правах рабочих и так далее. И в 1904 году как раз вот во многом в связи вот с этой линией, которая была как бы предложена Зубатовым, священник Георгий Гапон создает объединение рабочих, которое ориентировано на как раз вот такие как бы легальные формы, методы действия, чтобы предотвратить революцию по возможности. То есть это объединение, оно вполне лояльное. А вполне лояльное. И в это же время еще создаются так называемые ушаковские объединения, там еще одно такое направление было, которое касалось только чисто экономических, просто кассы, взаимопомощи и все, грубо говоря. Что не нужно даже лезть в производство, решать там вопросы 8-часового рабочего дня, по большому счету, прочее, прочее. То есть были вот две таких организации. На Путиловском заводе в том числе. И так уж получилось, чего все началось. 27 декабря 1904 года там увольняют 4 рабочих. И так уж получилось, оказались участниками вот этой группы, Гапоновской. А вот мастер, который их увольнял, оказался представителем ушаковского вот этого течения. Так они еще... И вот в итоге-то сначала не заметили вот это увольнение по-настоящему. Но через 2-3 дня вот стали появляться мысли, а вот не свели ли счеты представители другого течения, вот, так сказать, со своими противниками в борьбе за представительство рабочего класса. И вот начинается вот ход выяснений самих по себе, на основании чего они были уволены, прав, не прав ли был мастер. И вот постепенно это, ну, скажем так, Ну, как вот здесь бывает часто. Стали проявляться и другие вопросы, связанные с охраной труда, с зарплатой неизбежно. То есть на этом же выползать фоне, на фоне, вот скажем, борьбы за 4 уволенных рабочих. И когда пытаются договориться с представителями завода, ну, те, мягко говоря, не захотели идти навстречу, на уступки, говоря о том, что они нарушают свои права, обязанности, не имеют права сюда лезть. Там градоначальник Петербурга сказал, что вообще-то он понимает все заботы, например, там фулон. Но опять же они вышли за пределы своих, скажем так, представлений. Ну и вот на фоне этого и раскручивается все противостояние. По сути своей оказывается толчком. Вот имеют, не имеют права рабочие заступаться за своих увольняемых собратьев. Но такую огромную толпу собрать на 9 января, ведь это нужно было умудриться, это же организаторские какие-то способности можно... Или японцы проплачивали, кто? Как сейчас бы сказали, кто был иностранным агентом, кто деньги давал? Ну, японцы, конечно, не давали на организацию Гапона деньги, как бы, может, им и хотелось, но они не знали об этом. Вот. Другое дело, что здесь что получается, то как раз к этому времени, в 1904 году, значит, набирает ход петиционная кампания земских сообществ, которые борются за расширение прав земств, за расширение прав вот этих, скажем так, представления прав буржуазных, демократических. И вот эта петиционная кампания уже становится одним из таких вот любимых элементов попытки воздействия на власть. Чем и попытался воспользоваться Гапон, который, ну, помимо всего прочего, все-таки имел не только связи с полицейским управлением, но и с эсерами, и социал-демократами. И вот здесь как раз вот формируется петиция первая сама по себе, которая включает в себя там набор требований, прежде всего экономических, очень, ну, и политических. Значит, за что выступают рабочие? Буржуазно-демократические права и свободы там появляются. Дальше очень интересный появляется момент, там, например, повышение зарплаты женщинам и низкооплачиваемым категориям. Дальше уважительное отношение к рабочим со стороны там мастеров. Ну, там такие моменты еще в петиции, очень замечательная отмена сверхурочных, например. Мне понравилось, когда я поглядел на петицию. Это уважительное отношение к рабочим со стороны медиков завода. То есть, видимо, там свои проблемы какие-то были. То есть, видимо, там... И вот возникает проблема охраны труда, самое смешное. Ну, вот сюда вот включаются, прежде всего, социально-экономические требования. Сами по себе. И вот здесь, что самое интересное, что требования понесли к царю. Да, там буквально... То есть царь должен был решить вопросы отношения медиков к рабочим на заводе. Ну, в том числе... То есть это ручное управление, вот вам, пожалуйста. Там было 3 набора как таковых претензий, одна из которых это по поводу угнетения, скажем так, русских рабочих, образно говоря, там экономического, то есть социального. Второе там экономическое угнетение, по сути, социальное. То есть там как 3 компонента в петиции можно насчитать. Да, я обращение. А к кому еще обращаться? У нас только к царю. Только к царю. И вот здесь по-настоящему, да. Ну, то есть было известно о том, что рабочие пойдут примерно 11 колоннами, потому что сбор был, так сказать, по... Там что, потом... Да, ну, что тогда там дальше не было понятия несанкционированный митинг. Ну, тогда так... у них просто не было этих понятий. Вот люди жили. Да. Ну там что вот уже к этому времени выяснилось, что да, начинается вот угроза забастовки. И то, что, ну, что заявил хозяин завода? Ну, если будут рабочие выступать, он уволит всех. То есть, ну, ничего более, как сказать, умного не придумал. Разумное решение. Да. То есть попытаться припугнуть людей, которые вообще-то пытаются выяснить, за что уволили их люди. То есть, причем самое смешное, оказывается, что реально уволили только к этому времени одного. На 3 документы были не оформлены. То есть, вообще дело непонятно, как, что, к чему и почему. Значит, как вот здесь разбираться в этом вопросе? За что уволили вообще? Есть в истории сохранилось? Что-то вот именно с мастером они не поделили. Ну, как-то не просто же так не поделили. А пьяные вот, на работу пришли. Ну, в общем, мастер очень цинично, как там написано, там издевательски объявил им о том, что он не нуждается в их услугах и так далее и тому подобное. Вот что понять сложно иногда. Ну, мне такое все-таки ощущение, что если бы это были прям золотые руки, то мастер бы подумал. Ну, вот есть такое ощущение. Нет, вполне возможно. Но, с другой стороны, там могла и коса на камень найти просто из вредности. Ну, да, может, просто поспорить. Просто что, ну, что такое, на его авторитет мастера кто-то посягнул. Сказал, что вот гайку нужно закручивать, например, за 5 секунд, а не за 4. Умничал, да. Да. И все, и мастера тоже могло взорвать. Что такое, он тут работает 20 лет, а кто-то его учит. Ну, давай вернемся, это уже... Повод абсолютно, на самом деле, такой вот, чисто мелкий, по большому счету. Но который показывает, как на маленькой кочке опрокидывается большая телега. Ну и дальше вот разрабатывается уже сам план, пишется, что обращается к литераторам Гапон с просьбой написать петицию, в том числе там упоминается Тан Багараст, ну, известный довольно в тот момент публицист и прочее, прочее. Но, видимо, не устроило Гапона вот это содержание петиции. Он, так сказать, оформил ее уже сам. Ну, с религиозными там терминами и прочее, прочее. И вот потом принимается решение примерно 7 января это обратиться с петицией к императору. Ну, и то есть власти вообще-то знали о том, что пойдет, скажем так, шествие с просьбой императору разобраться в конфликте между рабочими и предпринимателями. Ну и шествие, в общем, предполагалось мирное. Абсолютно мирное. То есть там на сегодняшний день сложно найти доказательств, что предполагалось какое-то дальнейшее развитие, скажем так, революционное, активное. Это никак не наблюдается даже по одной там простой причине. Шествие напоминало в большей степени крестный ход. Ну да, по сути, светообращение, фотографии да. Есть, они с хургами. Да, и прочее. То есть это, значит, уже никак они не готовятся к противостоянию по-настоящему. Что здесь испугались власти? Ну, то есть Святопол Мирский и все остальные. Ну, можно только предположить, что как это выйдет информация, может, та, которая не нужна, та, которую боятся, да, вот, которая скрыт, что там, что императору придется внезапно принимать решение. Ну, здесь вот, на самом деле, лично я считаю, что Николай II допустил роковую ошибку для себя. Ему нужно было брать пример со своего тезки, Николая I в этом плане, который не побоялся выйти в холерный бунт на улицу к людям и начать с ними разговаривать. И, по сути же, это привело к окончанию холерного бунта в реальности. Ну, то я есть, подозреваю, увидели, да. Увидели солдат и многие другие выступавшие, горожане, императора, который с ними говорит, который к ним пришел, выслушал их, даже если он не пошел им навстречу. Достаточно было Николаю II выйти на балкон, чтобы его увидели люди. Да, помахать ручкой, и там бы случился, как у нас обычно говорят, этот экстаз верноподданнический. Скорее всего, да. Ну, тут нужно сказать, что наложилось еще, конечно, неизбежно вот эта горечь от проигранной уже к этому времени, по сути, русско-японской войны, потому что это воспринималось как определенная неудача политики, значит, и там сама по себе. Ну вот, в итоге что мы имеем, что шествие будет расстреляно. Причем в ряде случаев, если мы посмотрим, приказа на применение оружия реально власти не отдавали как таковое, оставив на усмотрение конкретных командиров. Когда вот опять же там говорится о том, что в ряде случаев там командир Семеновской там, полка, который командовал одним из разгонов, даже предупредительные никакие действия не предпринял для того, чтобы довести до сведения манифестантов, что сейчас будет. Стрельба. Да. То есть он сам начал стрельбу, так сказать, в толпу, тем самым, просто показав отношение к происходящему. Ну, дело в том, что над ними потом ведь никакого следствия не велось. Абсолютно никакого следствия и в этом плане. И вот это тоже была, на самом деле, я считаю, ошибка, потому что если бы можно было заднего дать. Ну, безусловно, есть, можно было. Виновных найти, там, какого-нибудь капитана, там, собственно говоря, разжаловать. И... А там конкретных виновных спокойно можно было найти, то, что можно было сразу увидеть, что письменного приказа практически нигде нет, значит, они применили оружие на свой страх и риск, и вот как раз, император за них не отвечает. То, что фактически, спустив на тормоза, повесили на себя эти жертвы. Да. Ну, жертв там, на самом деле, вот тут следующее это очень интересное будет. По поводу жертв в ходе Кровавого Воскресенья. Ну, историки упоминают, что манифестация собрала порядка 140 тысяч. Вообще-то в сумме. Прилично. Потому что там 11 колоннами они выдвигались там с разных островов и так далее и тому подобное. Жертвы. Разбег очень замечательный. От 150 до 3 тысяч. 150 человек и 3 тысячи. Ну, 3 тысячи, 2-3 тысячи – это газеты того периода времени, чем западные писали. Угу. Даже советские историки называли очень часто не больше там от 200 до 600 погибших. Угу. Если брать официальные данные, получается 134. Угу. Ну, погибших и умерших после уже, так сказать, в больнице, после всех событий. Ну, вот такой тоже показательный сам по себе момент. Но, тем не менее, на ровном месте, когда начинают стрелять по безоружным гражданам, это, конечно, действительно... Это показатель абсолютно то, что власть не готова идти даже на то, чтобы выслушать и воспринять информацию, может быть, там... Не обязательно соглашаться с этой информацией, не обязательно же идти навстречу, но просто понять, из-за чего, собственно, возник конфликт. Мне кажется, конечно, к тому времени вот каких-то технологий, как вот, допустим, сейчас существует, ну, там, выдавливание толпы, вот, там, еще какие-то водомезов, не существовало. Да там просто оказались гвардейские части брошенные. Да, которые, да. Абсолютно даже для этого никогда не предназначались. Сейчас у нас, понятно, внутренние войска, которые на это натаскиваются, да, как и во всем мире. Ну, технология уже существует, подавление беспорядков. А там вы берете регулярную армию, бросаете в непривычные для себя, в том числе, условия. Решение проблемы в городе. Что там с Гапоном потом, кстати, произошло? А Гапон, ну, так сказать, сбежал с... Смог спастись после этого всего расстрела. Сбежал за границу. Угу. Некоторое время там укрывался. А потом был заманен эсерами назад на территорию империи, Финляндию в данный период, так сказать, если будем говорить, где и повешен на даче. А, есть такая история. Идея повешен на даче, и нужно сказать, что вот участие в заманивании Гапона в Российскую империю как раз там один из известных журналистов принимает, один из друзей Бориса Савенкова, с которым как раз Гапон вышел на связь для того, чтобы попытаться объяснить эсерам и всем остальным, что реально произошло и какую роль он там сыграл. Гапон думал, когда он ехал на встречу, он думал, что он сможет объяснить, что произошло, что на самом деле он не является провокатором, что на самом деле он не является, скажем так, организатором вот этого всего убийства, что это произошло совершенно по другим моментам, за которые он отвечать не может. Тоже интересно, зачем эсерам нужно было вымещать вот на Гапоне вот это вот, собственно, зло свое какое-то, в общем. Тут сложно понять. Вот какое-то решение, это же, наверное, все-таки не эмоциональное решение, партии эмоциональные решения как-то не очень приемлемы. Я думаю, что убийством Гапона левые, то есть эсеры просто тогда, конечно, не было ни левых, ни правых, эсеры хотели показать, что это будет со всяким, кто сотрудничает с властями и пытается увести от революции в мирное русло. Ну да, они же были самые революционные революционеры. Да, то есть, и вот это, по-моему, как раз вот попытка, скажем так, предупредить всех, а такой своеобразный вариант Нечаева. Истории. Продолжаем нашу программу «Уроки истории» с историком Андреем Федоровым. Говорим о революции 905 года в России. Итак, произошли вот эти кровавые события в Петербурге. Как дальше развивалась ситуация? Ну, дальше вот началась цепная реакция по-настоящему, потому что население увидело, что как бы попытка законного обращения с решением экономических, социальных проблем успехом не увенчалась. Ну, незаконного, но мирного. Ну, может сказать, случае, по крайней мере, не выходящее за пределы все равно законных принципов как таковых. Да, но мирное. И вот дальше у нас первый этап революции, который будет с января по примерно август, то есть по сентябрь 1905 года, когда идет расширение всего этого пространства. Начинается выступление крестьянские моментально, потому как поднимался вопрос об отмене выкупных платежей и о, что называется, превращении земли в частную собственность неизбежно и ограничении помещичьего землевладения. Он стал одним из наиболее важных. Начинаются выступления на окраинах национальных, там, где на самом деле вот в той же самой Польше сосредоточены многие промышленные районы, в борьбе как национальные, так и социально-экономические. Потом это все доходит там до, что называется, юга постепенно, когда мы видим совершенно, конечно, вот это мифологизированное выступление броненосца Потемкина. А, ну подожди, когда случилось? А это июнь 1905 года. А, в июне 1905, да. Ну, на самом деле, то есть, что там, легенде, апокрифу, как таковому выступлению из-за того, что моряков пытались накормить тухлым мясом, по которому там ползали червяки и так далее. Все смотрели Эйзенштейна. Да, замечательно, конечно. Ну, красиво, тем более, что таких червяков в природе не бывает как-то, чтобы они в мясе в таком водились. Но это мелочи жизни, потому что это кино. Да. Вот. Но здесь вот в каком плане мифологизированное выступление? Потому что оно совершенно случайно, спонтанно. Оно абсолютно никак реально не подготавливалось, скажем, объективно к этому периоду времени. Это то, что, так уж может произойти иногда, когда накладываются вот конкретные отношения в команде между офицерами и матросами просто. Или, скажем, там в полку. Когда вы не находите при этом объективные причины, а просто оказывается плохой командир, так сказать. И вот здесь, да, мелочь начинает уже срабатывать. Неизбежно вы не хотите его слушать, даже когда он говорит правильные вещи. Тут вот, мне кажется, интересно то, что никакого единого центра, никакой стратегии революции не существовало на тот момент. Это вот, мне кажется, такое спонтанное движение там-сям. И, кстати, еще очень, мне кажется, любопытно нужно подумать, каким образом расходилась информация, как формировалось общественное мнение, ведь это очень важно. Ну, нужно сказать, что там попытались создать, конечно, центры по управлению революцией, тогда вот появляются как раз первые советы сами по себе. Но это ближе к осени, по-моему. Нет, они начинают возникать уже с весны, но, так сказать, ну, уже потом, как само по себе, это широкомасштабно будет во втором этапе. Да. Особенно это четко проявится, когда там во входе московского восстания и так далее. Ну, как расходилась все-таки информация? Пресса. И пресса была необузданная. Абсолютно. Там она это все подавала. Совершенно, да. Скажем, самых, причем с кучей домыслов, вымыслов, которые еще больше нагнетали, да, всю ситуацию. Вот это была пресса, я вам скажу. Вот. Ну, там могло быть все что угодно. Там информации искажаться как угодно по-настоящему. Потому что с третьих рук иногда там было, что называется, услышано и прочее, прочее. Но вот здесь, да, пресса сработала. И плюс к этому еще же была своя пресса у тех же самых эсеров, да, у тех же самых социал-демократов, партийных, которая очень четко моделировала ценности, за которые нужно бороться. А надо понимать, что все это читали. Это вот сейчас ничего не читают, а тогда все читали. И тем более существовала так или иначе вот мейнстримовая такая пресса, ну, то есть вот официально выходящая, продающаяся где-то, а была вот такая подпольная пресса, то есть то, что передавали из рук в руки, и это же всегда какой интерес вызывает. Брошюры, листовки, так сказать, газеты, так сказать, да, совершенно верно. И вот читаешь какие-то мемуары или читаешь, допустим, какие-то книги художественные, посвященные этому периоду, там, вплоть до, не знаю, «Белеет парус одинокий», прокламации под подушкой обязательно. Совершенно верно. Здесь это широко все расходится. Там используются самые разные множительные аппараты, там гектографы, линотипы и так далее и тому подобное. Это сейчас хорошо на ксероксе можно все разбахать. Ну, сейчас и интернет есть. Интернет, да. Так сказать, и флешмоб можно какой угодно провести. И никого это не интересует. Вот что любопытно. Отключите интернет, и сразу народ заинтересуется. А что люди пишут? Ну, может быть и так, да. Ну, вот здесь, да, вот можно сказать, что вот как раз пресса начинает себя впервые в нашей стране проявлять как определенная четвертая власть. Она формулирует представление людей о, на самом деле, вообще, целях, задачах жизни. Это вот такая в истории, может быть, чуть ли не первая газетная революция. То есть, когда вот, собственно, пресса сформировала во многом вот эти настроения революционные. Ну, можно и так сказать. Потому что вот ранее того, так мне кажется, не было. Нет, но тут вот именно, что здесь самое-то интересное, вот эта роль прессы начинает потихонечку проявляться с петиционной кампанией земства, которую проводили с 1904 года. Вот это отчетливо, она впервые там начинает вот как бы закладывать многие ценности, многие направления. Ну, даже совершенно не представляю, как это может пригодиться по-настоящему, но пригодилось буквально через какие-то полгода. Ну, вот здесь мы так можем сказать, да, вот здесь пресса сыграла определяющую роль, помогла раздуть пожар по всей стране. Да, потому что я говорю, координационного центра не было, никаких способов другого информирования там не было, связи. Но вы читаете одни и те же газеты, и вам кажется, что вы в процессе. Более того, я скажу там по определенной степени такую своеобразную крамольную мысль, которую потом, кстати, многие будут... Ради этого мы эту программу и затеяли, Андрей. Которые многие будут потом, на самом деле, тоже вот обсуждать очень долгий период времени. Революция 1905 года отчетливо показала Ленину два момента, на мой взгляд. Во-первых, революцию по-настоящему невозможно подготовить. Вот именно со стороны партии как таковой. Потому что... Ну, не можно возглавить. Второй момент очень важный. Революцией реально невозможно управлять. Самое главное, что можно, это попытаться оседлать гребень волны и направить в нужное для вас русло. А потом ждать, когда поток войдет в определенный, что называется. Да. Так сказать, успокоение, что-то еще, и уже начать поворачивать, что и будет сделано через 10 лет. Да, поэтому Ленина, кстати, я читал, вот особенно зарубежные какие-то исследования по Октябрьской революции, называют чуть ли не самым вот популистом мирового масштаба. Вот это как раз вот опыт революции 1905-1907 годов показал, партия не смогла возглавить революцию, на самом деле, ни одна. Все, что пытались возглавить революцию, не смогли. Они не смогли реально ее направить, они, потому что, как оказалось, нужно иметь, считаться со стихией, которая ну, неуправляемая. Вот вопрос в том, как вы сможете вот этот оседлать, он тогда, не оседлать. Именно тогда, мне кажется, Владимир Ильич осознал роль советов. Вот он четко, мне кажется, это понял. И сразу уже делал ставку потом в 1917 году и на них. И не только роль советов. Владимир Ильич еще кое-что отчетливо осознал в ходе революции 1905 года. Вот потом, откуда появится идея захвата силовых центров государства, в том числе, прежде всего, почты и телеграфа. А, ну да, да, конечно. Как вы будете управлять информацией, как вы ее подадите. Да, кстати, вот как раз, да, развитие нашего разговора. Это показала революция 1905-1907 года. И закрыть все газеты первым делом. Да, потом, значит, дальше, что, как вы будете контролировать железные дороги, значит, вы контролируете переброску своих сил или что-то в этом роде. Вы можете попытаться вот направить как раз поток в определенное направление для себя. Ну вот как раз мы подошли уже к тому моменту, ко второй половине, собственно говоря, вот, вернее, ко второй части вот этой русской революции нашей, это как раз осень. Самый горячий, по-моему, период осень 1905 года. Ну, уже перед осенью 1905 года, в августе, появляется опубликованный указ императора Николая II о созыве Государственной Думы. Это еще было принято в августе решение. Поручено это было, будет Булыгину, почему Дума потом будет названа Булыгинской. Но реально у нас, скажем так, учет или отчет вот этого парламентаризма ведется все-таки после официального указа 17 октября. То есть октябрьский. Да, все-таки не важно, что там было 1905 год, принято решение провести выборы и прочее. Но там вот я подвожу это, так сказать, вот к этой всеобщей стачке железнодорожников. То есть то, что, в общем, всколыхнуло окончательно всю страну. И вышло на массовый вот такой вот национальный уровень. Как это все образовалось? Ты так тяжело вздохнул. Да, так тяжело вздохнул, потому что здесь опять же возникает момент, что по-настоящему, вот честно говоря, я вот не могу найти вот ту силу, которая реально это все замутила, грубо говоря, для себя. Да, да. Потому что это такое своеобразное именно иррациональное движение, на мой взгляд, в первую очередь. Партии пытаются к этому примазаться, возглавить. Но партии это, опять же, тут опять как сказать, примазаться, возглавить? Ну реально. Эсеры заняты совершенно другими делами по-настоящему. Они тут переходят на любимый свой террор как таковой. Плюс к этому они себя позиционируют как крестьянская партия. И они не имеют такого влияния совершенно среди промышленных рабочих. Что касается социал-демократов. Там четко представлены два направления по-настоящему, которые еще пока не называются большевики-меньшевики официально, не просто социал-демократы. Но влияние этой партии реально небольшое для того, чтобы... И тем более, самое это интересное, они дистанцируются очень долго от рабочего движения, чисто которым приводит к профсоюзам. Да, они не любили связываться с профсоюзами. С экономическими проблемами они никак не связываются по-настоящему. Они сразу пытаются политизировать рабочее движение. Но дело в том, что вот на мой взгляд, как раз вот здесь... самостоятельное творчество рабочих, попытка создать вот эти профсоюзные организации, которые бы защищали экономические, социальные права рабочих, в первую очередь экономические, социальные, приведут к самоорганизации железнодорожников, в первую очередь, и к вот... Вот это на самом деле вещь, которую нужно изучать и которая опровергает очень популярное ныне мнение, что самоорганизоваться люди не могут, что обязательно существует какая-то внешняя сила. Иностранные агенты, вот как сейчас, например, любят вот говорить. Ну, то есть влияние какой-то державы. То есть нужно обязательно деньги, чтобы были, что вот тогда люди организуются. То есть их должен кто-то организовать. Сразу, да, вот хороший вопрос. Кто организовал Всероссийскую железнодорожную стачку 1905 года? Какая иностранная держава? Андрей, я просто этот вопрос сейчас оставлю, так сказать, открытым, для того, чтобы мы смогли его обсудить во второй части нашей программы. А сейчас у нас будет буквально через несколько секунд перерыв, и мы вернемся в эту студию с историком Андреем Федоровым. Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского». У вас личные, любовные, семейные или профессиональные проблемы, и вас это беспокоит? Пришло время поговорить об этом. Хотите посетить семейного психолога с 25-летним стажем практической работы? Сделайте это совершенно бесплатно на радио ВК. Напишите в социальных сетях свой вопрос. Андрей Сберовский и Юлия Сберовская расскажут о том, как вам помочь прямо в нашем эфире. Слушайте программу «Советы Сберовского» по средам на радио ВК. Истории. Продолжаем нашу программу с участием историка Андрея Федорова. Помогаю Андрею я, Олег Тихомиров, и мы говорим о революции 905 года в России. Сейчас говорим как раз о том, каким образом возникла знаменитая всероссийская стачка железнодорожников осенью 905 года, которая, в общем, привела Российскую империю буквально вот на край анархии. Нет, ну здесь вот все-таки возвращаясь к той самой проблеме организации со стороны или самоорганизации, ну что мы должны просто банальную вещь вспомнить. Ведь на самом деле до революции 1905 года у тех же самых большевиков отсутствует представление о рабочем самоуправлении, о советах тех же самых. Оно проявляется в ходе революции, это самостоятельное творчество. И потом уже большевики, там, и будущие меньшевики, и социал-демократы туда активно идут, но создают сами рабочие. На местах это в первую очередь попытка самоорганизации. Также, если мы посмотрим, там самые разные республики мелкие возникали по все разным территориям, которые там Чепельская республика и прочее, там по 2-3 дня, где держались рабочие и прочее. Они ведь тоже никак не были организованы. И мы, почему это я считаю, что никак партии не сыграли здесь на самом деле определенную роль? Ну, потому что в дальнейшем партии будут активно противостоять профсоюзным движениям. Если бы это было... организация, созданная партиями самими бы, они бы не испугались вот этого самостоятельного творчества. А это означает, что рабочие могут сами соорганизоваться, выйти только на свои чисто экономические, социальные права и дальше на революцию их никак не поднять. Как только не добьются чего-то уже установленного. Да, и партийное руководство не приведут к власти. То есть они не приведут к власти эти партии, совершенно верно. Они будут отстаивать свои чисто субъективные права той или иной организации. Ну и что касается вот здесь, ну просто нужно отметить, что на самом деле так уж получилось, что железнодорожники на тот период времени оказались одним из самых передовых отрядов рабочего класса. Технически, грамотно. Это первое. Второе, они были по всей империи... Да, связаны очень хорошо между собой, телеграфом. Там. Очень четко. Да, там это... Следующий момент мы очень важный, дальше мы будем глядеть. Они отчетливо понимали важность, видели вот всех этих перевозок и так далее и тому подобное. Намного лучше, чем представители многих партий. Потому что постоянно в этом сами участвовали. И они отлично знали, как можно попытаться воздействовать на власть. На самом деле, тем более, когда они убедились банально, что из-за того, что была медленная скорость поставок продовольствия, вооружения на восток, война оказалась, по сути, в том числе и в таком проигранном для России положении к 1905 году. Что они могут парализовать в определенный период времени империю и заставить собой считаться. То есть обратить все-таки внимание на требования и власти, ну, что заставить сесть за стол переговоров. Ну и здесь вот... Она же и продлилась, по-моему, не очень долго, эта забастовка. Там не обязательно, чтобы забастовки длились долго иногда, ну, для того, чтобы они сыграли такую важную роль. Ну, этого оказалось достаточно для того, чтобы просто власть все-таки остановилась и подумала, что будет дальше. Потому что следующий момент очень четко стал перед властью. Вы не можете заменить железнодорожников. Вы не уволить их нельзя. Да, вы не можете их взять и уволить. Да. Вы их уволите дальше, что все встало. Вот вы попали в тот самый капкан, потому что специалистов нет на замену. И они выдвигают свои требования, они говорят, обратите внимание на то, что происходит в стране, грубо говоря. У нас нерешенные проблемы, мы хотим, чтобы власть наконец-то села с нами и поговорила. Чтобы она услышала, что мы хотим. Ведь в большей степени, следующее, что... Вот это действие железнодорожников показали власти дальнейшую радикализацию в обществе по-настоящему. Или вы сейчас начнете разговаривать и пытаться решить проблемы, или дальше дело вообще выйдет из-под контроля. Потому что выступление сначала, опять же, восстание на броненосце Потемкин было единичным. в тот момент. Ну да, оно совершенно не массовое. Само по себе оно выбилось из колеи. Ну нормально все там. Ушел броненосец в Румынию, там интернировали, все, все закончилось. На Балтике там выступление будет намного позже, там память Азова и так далее. Mm-hmm. Сейчас этого пока никак нет. А железнодорожники вот здесь... самоорганизовали, что называется, по сути своей. Ну, и они показали свою силу и в определенном смысле слабость власти. Да, очень четко, что вот... Опять же, следующий момент, вы не можете уже даже войска перебрасывать по железным дорогам. Да. Ну, просто как, банально. Да, естественно. Ну, и так выходит знаменитый манифест 17 октября со свободами, с равенствами. Ну, манифест вводит представительную у нас монархию, появляется Государственная Дума там избираемая. То есть фактически конституционная монархия. Ну, в дальнейшем, по сути, да. Появляются буржуазно-демократические права и свободы. И партии все официально возникли именно тогда. Получает право, исходя из этого, партии. Конституционные партии. И как они теперь? Парламентские теперь называют. Ну да, можно сказать. Ну, самое-то веселое, что если мы посмотрим на манифест 17 октября, он содержит очень многие требования, которые были в петиции у Гапоны, так сказать, он которые подавали. Нет, хороший был манифест, на самом деле. Когда читаешь, там, в общем, все, и вот вопрос один, свободы, замечательный появляется. А почему раньше-то нельзя было обратить на это внимание? Вам же предлагали это за полгода. Ну, подумать надо было. Да. Подумать. Посмотреть, да, и все прочее. И вот здесь, ну, что нужно отметить. Манифест, который был издан 17 октября 1905 года, спровоцирует одну новую проблему, крайне показательную, о которой у нас потом не любили вспоминать при советской власти по-настоящему. Это будет вспышка, что называется... Еврейских погромов. Да, еврейских погромов, да, национализма и так понял, далее и тому подобное. Говоришь, да. Нет, ну эта ситуация очень четко. Кстати, как взаимосвязано вдруг оказалось вот этот манифест со свободами с криком «Бей евреев»? Что это? Ну и, честно говоря, я обнаружил потрясающую вещь для себя, когда просматривал просто вот ситуацию с развитием национализма в нашей стране, что после появления манифеста 17 октября в ряде крупных городов, прежде всего юга нашей страны и, скажем так, там, где черта оседлости, радикально настроенная еврейская молодежь, как и общественность, вышли на манифестации с очень замечательными плакатами «Наша взяла» и «Сион». Более взрывоопасного момента я просто для себя представить не могу. То есть, ну, когда свободы, идет революция, там, и проливается кровь, и раз вы наблюдаете, кто победил, получается, «Наша взяла». Ну, их взяла, да. Да, то есть, когда они... То есть, тут вот получается своеобразная такая, ну, непредумышленная провокация по-настоящему. Ну, такая большая радость, что дали свободы, что это вот провоцирует новую ситуацию, по большому счету, оказывается. Ну, по большому счету, да. Ну, что тут нужно сказать, на самом деле? Следующим все-таки это нужно помнить по-настоящему. Об этом нас не любили говорить. Но в руководстве социал-демократических партий был довольно большой еврейский процент. Да чего уж там? Ну, социал-демократов он составлял около 25. У социал-демократов? У социал-демократов был больше всех. 20-25. У меня такое ощущение, что там было все 50. Нет, уже по советскому правительству. Это будет потом. А вот на 1905 год это около 20-25. Но если мы добавим туда представителей Кавказа, немцев, поляков, татар, все прочее, будет около 50. А, вот так. Инородцев. Инородцев, да. Самое интересное, у социал-демократов некоренное население составляет почти половину. Это неизбежно. И следующее, это они уже организованы к этому времени. И получается, что... Тут очень своеобразно, вот как раз реакция на это организованное движение, когда появляются черносотенцы в итоге. Ну, опять же, тут вопрос, ну, настолько иногда, я говорю, надо смотреть, я иногда думаю, а вот когда мне говорят об антисемитизме черной сотни, куда мне девать представителей черной сотни с замечательными фамилиями? Пеликан, Грингмут, Бутмиде Кацман. Вот куда деть Бутмиде Кацмана? Что-то, видимо, чисто русская фамилия. Ну да, из каких-то таких запиндей, извиняюсь, что даже там такие фамилии люди носят. Нет, ну просто вот. То есть самое-то забавное, что в черносотенном движении тоже присутствовали этнические евреи. Самое... Вот возникает вопрос. А вот здесь следующий момент, как мне кажется, откуда все взялось по-настоящему. Если мы поглядим на ряд крупных городов и все прочее, мы увидим, что в городе Санкт-Петербурге, например, там из 500 с лишним представителей купечества, первой и второй гильдии на 1907 год, порядка около 400 вообще-то являются евреями. Я здесь сразу скажу, друзья мои, я никакого отношения к антисемитизму не имею, но я хотел бы интересующимся сказать, что если вы сейчас посмотрите в список Forbes российских богачей, то первые три или там четыре места занимают люди, ну, в общем, тоже не с русскими фамилиями. Нет, и тут возникает момент очень важный. То есть это было всегда, есть и видимо, будет. Я просто вот я когда поглядел на эти многие моменты, я подумал, что это очень просто здесь на самом деле объясняется. Речь идет о переделе собственности, по большому счету, когда под маркой в рамке антисемитизма вы можете спрятать борьбу за собственность, борьбу за деньги. Там, мне кажется, есть еще один очень важный нюанс. Согласитесь, что основные все погромы еврейские, они происходили на юге России все-таки. На Украине, в Молдавии был сильнейший погром в Кишиневе. Три четверти погромов прошло в черте оседлости. Да. Ну, три четверти, да. А это как раз территория, вот, ну, скажем так, вот с Украиной так или иначе связанная. Дело в том, что исторически на Украине евреев не любили. Если ты вспомнишь знаменитую повесть «Тарас Бульба». О, только сегодня ее вспоминал. Да-да-да. Прекрасная повесть. Ну, кто там выступает в качестве жидов? В общем, вот и не вот очень хорошие люди. Маленький, мы сейчас просто еще вернемся вот к этим всем моментам, связанным с погромами по-настоящему, которые там были. Самый страшный погром на Украине, самый первый, мощнейший, пройдет в 17 веке. Да, я говорю, что это тянулось там очень давно. А потом, что называется, самый мощный, 1919 год. Да, то есть ощущение такое, что Россия просто вместе с евреями Украины унаследовала эту вечную проблему борьбы украинцев, поляков и евреев между собой. В ходе еврейских погромов, которые прошли, погибло порядка 1600 человек. При этом, как вот сами историки называют, евреев погибло около 700 человек. Так, а кто остальные были? Вот вопрос. Остальные там были русские, почти 400 человек. Там были представители Кавказа. Там были представители. И получается следующее, что на что обратят внимание историки. Все-таки такое ощущение было, что борются не с евреями, а с носителями определенного сознания, идеологии, с интеллигенцией, которая выпадает из южного или, скажем, такого восприятия местечкового. Ну, и надо понимать, что есть возможность пограбить. Вот это второй момент. Это всегда, ну, как... Да. Так сказать, который здесь возник, что на самом деле, да, там они почти половина погибших, то есть довольно много, почти все они на юге. В Москве вообще не было ни одного погрома, к примеру, и так далее, и тому подобное. И ситуация-то возникает в чем что? В эти погромы очень легко все остальное было вместить. То есть можно, да, пограбить соседа и все свалить на подозрения какие-нибудь там, которые неожиданно у вас возникли, что его бабушка была не та, дедушка не туда ходил. То есть и все нормально решили проблему. Но, к сожалению, вот здесь это накладывается на всю революцию. Но если мы просто посмотрим, и что увидим? Террор, который там будет, никак с Черной сотней не будет связан по-настоящему, ну, кроме вот этих погромов юга. Черносотенцы за всю революцию убили там буквально 3 или 4 человека, это политические убийства. Все, все остальные это были левые. Ну, про эсеров там вообще, как говорится... Просто вот, там, и вот здесь, когда речь идет о погроме... Там на тысячи шла. Ну, было такое, к сожалению, да. Причем организовано в основном на юге, повторяю. Современная, вот, незалежная Украина может гордиться тем, что она там замечательно отметилась в ходе первой русской революции. Потому что нигде за пределами вот черты оседлости практически это не отмечалось. Нет, надо сказать, что Украина вообще веселое место было во все времена и во все революции. Там и во вторую революцию все самое интересное происходило. И во время... Основная гражданская война шла на территории Украины. Основная. Ну, совершенно верно. Потом мы будем читать, что называется, и Бабеля Конарми, будем встречать опять то же самое. Да. Одесса, Украина. И те же самые проблемы, к сожалению, которые там были. Предлагаю перейти к рассказу о московском восстании. Уроки истории. О московском восстании поговорим, постараемся уложиться в 10 минут. Ну, московское восстание, оно случайное восстание по большому счету. Если мы так посмотрим, по одной простой причине. Революция начинает ступать за Да, вот это и странно. Дали свободы. Потому что дали свободы, начинаются выборы. Такая политическая деятельность начинается более урегулированной. И вот здесь как раз эсеры и те же самые социал-демократы чувствуют, что власть начинает перехватывать инициативу. Она дает, в принципе, то, за что многие выступали и боролись. И в дальнейшее ваше, скажем так, усиление будет нереально невозможно. По одной простой причине. Организованы выборы, там, которые, ну, пускай даже с этими квотами, как кошмарными довольно, с этими соотношениями голосов, но дают для населения замечательную иллюзию, что вы можете все решить. И первая дума, которая была, она сразу начала обсуждать аграрный вопрос. Партия трудовиков, а эсеры и социал-демократы проигнорировали выборы в Первую думу. И тут, оказывается, оп, без них могут решить насущные проблемы. Ну, к счастью для них, что царь разогнал Первую Думу. Ему это не понравилось. Да, потому что там умеренные проекты были, совершенно четко умеренные. Там и кадеты, и все прочее выдвигали. Национальное собрание, ты же помнишь, все показало уже. Я имею в виду еще французское национальное собрание. И вот здесь ситуация, что... Это попытка продолжить революцию, как раз, которая... То есть, по сути дела, они инспирировали эти восстания. Да, абсолютно четко. Там идет с октября месяца инспирирование восстаний. И вот это как первое, раз... это будет восстание на Очакове совершенно таковое. Это дети лейтенанта Шмидта. Лейтенант Шмидт у нас, который, да, фигура вообще потрясающая. Романтическая, да. Переписка его с какой-то женщиной там все время фигурировала. Женат на проститутке, все хорошо. Да, женат. Вот эту историю я уже не помню. Нет, на самом деле, женат на проститутке зашел. Собственно говоря, Слота его со временем попросили. А внук замечательно адмирала Шмидта, семейственностью хорошо пользовался. Человек, который вот никак не чувствовал себя, что называют. Вот его общество не принимает, общество его, что называется, грубо говоря, бортует. Война он никак не может отличиться. Все коллеги-офицеры смотрят косо. Надо еще вспомнить, друзья мои. И как выйти из этого положения, как не стать героем? Конечно, я надо еще понимать одну вещь. Он лейтенант, понимаете? Не полковник даже, и даже не майор, а он лейтенант. Да, лейтенант флота, это даже буквально и не капитан третьего ранга. И уж не капитан даже третьего ранга. Это и просто... уж тем более не адмирал. Да, и человек, который, так сказать... Несмотря на все связи, получается, не может выше подняться вообще. Со всем моим уважением к лейтенантской, так сказать, званию, ну, друзья мои, это лейтенант. Да ему уже было... Вам дорасти надо до капитана. Ему уже там довольно нормально лет к этому времени, чтобы быть лейтенантом, по большому счету. Вот. Видел я таких лейтенантов. Лица у них были все время красные. Ну, в смысле... После бани. Как после бани, да. И пахло. Ну, и вот, ну... То, что после бани всегда пахнет. То, что после бани, тем, чем пахнет после бани. Но это здесь все-таки, вот то самое. Москва ведь это не Санкт-Петербург, самое-то главное. И вот здесь, ну, к этому времени вы можете опереться на то же самое определенной степени купечества, которое недовольно политикой центра. На предпринимателей, которые считают, что вообще-то их недооценивают. Но, с другой стороны, согласись, Андрей, что Москва не самый, в общем-то, промышленный центр был. Не самый промышленный центр, но Москва воспринимала все-таки в обществе как старая столица, по большому счету. Более такой торговый. Я имею в виду, где бы там они силы-то рабочих набрали. Я понимаю, там Путиловский завод, там, не знаю. В Москве там буквально мы берем это, что у нас будет, предприятие Морозова. Ну, а, Морозовский, и предприятие Шмидта. Другого. А в этом молодой Шмидт, ему 22 года, он активно сотрудничает. Потом родственник Савы Морозова, потому что мать у него из рода Морозовых. Ну, там, по-моему, текстильщики в основном. Текстильщики, то есть, да, и те и другие. И те, и другие, да, текстильщики. Совершенно, так сказать. Но... Да, это вот 905 года фабрика потом. Большевичка. Да. И Шмидтовский пресс будет знаменитый, так сказать, это все. Ну, как раз Николая и на пресне все это и происходит, поэтому, да. Вот. Ну, это вот выступление такое, скажем так, во многом, когда партия через своих... адептов. Да, прикормленных во многом, которые... Ну, вот я не знаю, за что на самом деле. Ну, можно бороться за улучшение жизни рабочих. И вот тогда как раз оружие из-за границы-то и ввозили, потому что целый ряд фильмов еще в советское время снятых было, как они ввозят оружие. Ждите Джона Графтона, знаменитый фильм 79-го года, как везлось оружие. Да, 16 тысяч винтовок было закуплено. 16 тысяч винтовок везлось на корабле Джон Графтон. Можно представить, на самом деле, это просто винтовок, не считая всех боеприпасов и так далее и тому подобное. Вот, друзья, мы живем сейчас с вами в ситуации вот здесь... развитого терроризма. Вы представляете, 16 тысяч винтовок кто-то везет. Но второй веселый момент, что как раз вот здесь вводит эти винтовки партии эсеров официально, а вот эсеры получают деньги от японского генштаба. Вот тут уже и выстраивается вот схема. Здесь. Обратите внимание, как только появляется партия, сразу появляются генштабы, вот здесь, и сразу появляются винтовки. Пока рабочие решают свои вопросы, все как-то более-менее обходится. Ну, нету, так сказать, людей заинтересованных. Да. Не с кем договариваться, слишком вас много. Ну вот... На самом деле, вот это восстание, которое все, ну, еще раз говорю, посмотрите, инспирировано. Теми, ну, оно и бы обречено с самого начала. По-моему. Изначально, да, по одной даже. И второй момент очень важен, да, это текстильщики. Это, ну, да, довольно старые рабочие кадры и все прочее, прочее. Но они еще и неплохо зарабатывающие в тот момент на фоне всех остальных пока в Москве. Были намного более худшие категории. Там и Подмосковье, там Орехово, там Орехово, Зуево, все прочее, прочее. Это все текстильные регионы. Ну вот здесь У меня просто такое ощущение складывается, что да, вот здесь как раз впервые партии попытались, что называется, продолжить революцию и заявить о себе. По одной простой причине. Они не попадают в парламент, они не пользуются таким влиянием, поддержкой, они не могут сформировать общественное мнение. Дальнейшее продолжение революции помогает им это сделать. И в данном случае, на самом деле, это вот что ни на есть, если по нынешней, опять же, классификации, это вооруженное выступление против существующего строя, попытка, неконституционная попытка свергнуть существующий строй. То есть то, что у нас карается со страшной силой. И поэтому у меня большой привет всем людям, живущим на улицах, которые называются там 905 года, например. Поздравляю. Да. Ну, у нас много таких улиц, на самом деле. Да, много. Там улица 9 января, замечательная. Да. Да. Люди живут и не знают, что за 9 января такое. Ну что? Ну, идет просто момент, да, показательный, да, на самом, да, деле. Мы будем переходить к завершению революции. Как, да, только, давай к завершению как перейдем. Как только государство с 1906 года отчетливо обратит внимание на важнейший аграрный вопрос сам по себе, угу, когда вот там Столыпин появится, что называется, уже на посту премьер-министра, по сути своей, ведь это моментально вышибет окончательно все, так сказать, шансы для продолжения революции. А почему, скажи, так долго вот они любят считать? По сути дела, все основные события произошли в 905 году. Почему все-таки еще 906 считают, там, Свяборское восстание, там еще какое-то туда, значит... А вот потому что, да, еще, потому что 1906-1907 год, нет, там волнения продолжаются во многом на окраинах прежде всего. И вот это потом придет к тому, что будет урезана автономия в очередной раз Польши. Как многие говорят, пройдет чуть ли не четвертый раздел Польши, реально тогда получается. И будет подниматься вопрос об урезании автономии Финляндии. По-настоящему. То, что да, вот в ходе вот как раз 6-7 год это затухающее движение на окраинах. То есть, и вот оно просто, ну, показывает, что еще не до конца проблемы решены, что здесь как раз национальные вопросы стали проявляться. Там уже национальные всплывают. А это самый неразрешаемый вопрос, по-моему, в России до сих пор, по большому счету. В принципе, да. Ну, два слова давай еще скажем в завершении программы. Как ты считаешь, вообще вот эта революция... она имеет право называться революцией? Или это все-таки вот какое-то движение такое произошло, ну, которое какие-то вопросы решило, какие-то вопросы не решило? А вот в полном смысле может ли она называться революцией? Ну, с моей точки зрения, она может называться революцией по одной простой причине. Там были объективные предпосылки противостояния. Это борьба между промышленной буржуазией и промышленным, скажем так, направлением развития. То есть она неудавшаяся просто. Неудавшаяся, да. То есть это неизбежно возникавший вопрос. Если вы переходите на капиталистическую стадию развития производства, значит, буржуазия должна иметь определенные политические права, значит, рабочий класс должен иметь определенные социально-экономические права. Буржуазия какие-то, хоть какие-то права получила. И вот за это борьба идет в первую очередь. За, скажем так, признание того вашего места, вашей роли в реальной сейчас социально-экономической политической схеме. И плюс к этому это все-таки окончательное решение аграрного вопроса, который происходит после как раз 1906 года. То есть как все-таки это изменение вектора развития как революция. То есть вы перестали быть, ну скажем так, полуфеодальным государством и все-таки окончательно повернули плюс парламентаризм на ту современную, ну, линию развития. Ну что ж, друзья мои, вот мы как могли поговорили об революции 905 года в России. Конечно, там много осталось за бортом нашей программы. Да, напоследок просто скажу еще слова из книги Льва Вершинина, посвященные неудавшейся революции, как он считал, декабристов. Первый год республики, у него есть такая повесть, и где в конце герой татарин произносит фразу «Никогда революцию не делай». Это почему? Ну, потому что это всегда приводит к гибели людей, приводит к смерти, к надрыву общества и, что называется, противостоянию, когда идет брат на брата. Все революции сопровождаются гражданской войной, к сожалению. Да, кровью и насилием, друзья. Да. Ну что же, это была программа «Уроки истории» с участием историка Андрея Федорова. Помогал ему я, Олег Тихомиров. Через 2 недели встретимся. Ну, не знаю, возможно, поговорим про Государственную Думу, возможно, поговорим про Столыпинские реформы, скорее всего, и про то, и про другое поговорим. В общем, история начала 20 века России у нас еще впереди. Всего доброго. До свидания. Уроки истории.